По лицу Жильбера пробежала слабая, вымученная улыбка, и он добавил: «Наверное, я очень тебе доверяю, раз решился рассказать об этом». В комнату вновь вошла горничная, на этот раз, чтобы забрать поднос. «Ну что же, пора вернуться к электромагнитной индукции. Напомни мне правила Ленца», — попросил Жан-Марк. Жильбер откинулся на спинку стула. Лицо у него было странным. Подчеркнуто плоское, с раскосым разрезом глаз. «Вьетнамец-блондин», — подумал Жан-Марк. «Направление наведенного тока всегда таково, что его магнитное поле противодействует тем процессам, которые вызывают индукцию», — наизусть отчеканил Жильбер и, подняв палец, добавил: «Скоробей трепещет от страха перед этими неожиданными речами». На этот раз Жан-Марк запретил себе смеяться. Нельзя, чтобы урок превращался в цирк. С самым серьезным видом он пустился в объяснения, которые на него самого наводили скуку. Жильбер, ерзая на стуле, тяжело вздыхал. «Да я уже во всем разобрался, хотя на самом деле не понимал и половины». Постепенно Жан-Марком овладевала какая-то истома. Горячий ароматный чай, апельсиновый джем, сухое тепло батарей притупляли его умственные способности. Ему было так хорошо в этом кабинете среди множества книг, что он мог бы целые дни проводить в нем. В 6:30 Жильбер решительным жестом захлопнул тетрадь. Они взяли по сигарете, закурили и, сидя друг против друга, оба одинаково радовались тому, что покончили с науками. «Вчера я был на концерте», — сообщил Жан-Марк. «Дирижировал Барнович. Это было что-то необыкновенное». «Ты ходил с Валери?» — спросил Жильбер. Жан-Марк посмотрел на него с удивлением. «Это она тебе сказала?» «Нет, но я догадался. Ты ведь часто ее приглашаешь». «Ну, в общем, да. А я редко с ней вижусь. Она меня терпеть не может. Не могу понять, почему». «Мне кажется, ты выдумываешь», — не очень уверенно возразил Жан-Марк. «Есть такие признаки, по которым сразу все понимаешь. Ошибиться невозможно. Я ощущаю ее враждебность, как холодный ветер, который дует прямо в лицо. Успокойся, она мне ничего такого про тебя не говорила». «Я знаю, она злая. Красивая, умная, но злая». «Ты находишь ее красивой?» «Да. А ты разве нет?» «Я тоже». В наступившей тишине Жан-Марку вдруг представилась Валерия. С плотно сжатыми губами, леденящим взглядом. «Мой тупица-братец». «Ну а что, концерт действительно был хороший?» — поинтересовался Жильбер. «Да, это был очень красивый концерт Бетховена. Называется «Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели». Ты его знаешь?» «Я не меломан. Живопись и поэзия для меня действительно много значат. А вот музыка... Но я думаю, у бабушки есть пластинка. Хочешь, пойдем в гостиную, посмотрим». Жильбер уже направлялся к двери. Жан-Марк последовал за ним, удивляясь порывистости его движений. Быстрым шагом они миновали галерею, увешанную помпезными полотнами, вряд ли способными привлечь чей-либо взгляд, и попали в гостиную. Жильбер зажег полный свет. Выдвинувшись из тени, со стен на них смотрели другие картины. Дурачась, Жильбер с напускной важностью сообщал их названия: «Похищение Деяниры», «Диана и Актеон», «Маленькая рыбачья гавань», «Амур, разоружающий воина». Повернувшись вокруг себя на каблуках, Жильбер продолжал: «Они такие прилизанные, меня от них тошнит. Но мои старики без ума от французской школы XVIII века, поэтому я вынужден дышать этим веком с утра до вечера. Смешно. Ну что ж, вперед на взятие Бастилии». Один из секретеров служил дискотекой. Жильбер вытащил оттуда толстый альбом. «Концерты Бетховена. посмотри, есть ли там твой?»